Сатри прошел мимо, в эти дни он перемещался по улицам, как отвязавшаяся собака. Такое старье, до странности новое, город видится незамыленным взором. Повторение собственных образов города его вымыло и выровняло. И Сатри видел доподлинно, и суще на мертвых алювиальных очерках помрачней, тот город, какой он помнил, такой же призрак, что и он сам. Сам он, очерк среди развалин, ворошит высохшие предметы, словно некий тупой палеантроп среди костей падших поселений, где не осталось ни души подать голос тому, что миновало. Словоохотливый шимпанзюк жестами изображал, как он заправит сзади шедшей мимо по дорожке юной черной девушке, а та обратила к нему раскаленный взгляд, и он, хохоча, сбежал». Галерея праздных лоботрясов, украшавшая собой мусорные баки и обочины, тыкала пальцами и ржала. «Маме своей заправишь!» — сказала она им, и черный гайер притворно подрочил на нее, держа двумя руками воображаемый фалос размером со светительный столб, а наблюдатели улюлюкали и хлопали себя по коленям. Сатри они казались зловещие, а действия их — противосалонной аллегории гнева и отчаяния, тисков инквизиции и воя ругательств, без покаяния, уврат и призывов возместить их праведное проклятие к Богу, перед которым нужно ходатайствовать жопой наперед или косвенно. Кто-то кивочно знал его, и ему кивали, но рука, кою подымал он, их ею приветствуя, подымалась, казалось, жестом ужаса. Он двигался дальше в свершившихся сумерках. Ночь застала его в Бич с Черпаком и Джейбаном, и он танцевал с молоденькой девушкой, которая вокруг него бесстыже велась. Черноволосая, испачканные сажей ноги, полнобедры под тонким платьем, она двигалась с чем-то вроде лирической непристойности. Ей недоставало переднего зуба, и когда улыбалась, в зазор она высовывала кончик языка. Когда заведение закрылось, они поехали по улицам на заднем сиденье такси, и он обхватил ее грудь чашкой своей ладони, а она сунула язык ему в рот». Рукой он расколол ей влажные и голые бедра, там, в расщелине шелковой промежности, подвернутое ему под палец, пучилось влажное тепло. Сначала он отвез ее к Аву Джонсу. «Место для полуночников», — сказал он ей. Он устроил так, что они выскочили из такси ввиду его темного плавучего дома на пустой речной набережной. Попили в уголке, и он привел ее к себе в хижину и зажег лампу и прикрутил пониже фитилек в стекле. Она сидела на шконке в одних голубеньких трусиках, а он запускал свой язык ей в ухо. Она попивала пиво, слегка подрагивая. Горьковатый вкус серы и тяжесть ее пухлой юной сиськи, голой у него в ладони. Когда она откинулась на спину, он разглядел ее тупое недоразвитое кукольное личико и весь ее пресный вид за миг до того, как ее голова ушла под темноту стены. Он уснул, растянувшись в притирку к ней». Спал он невесть сколько, когда где-то вспыхнул свет, и стыки в стене хижины зажглись, как бисерная занавеска. Он подумал, что эта баржа махнула своим береговым прожектором, но услышал, что сразу за дверью работает мотор. Подумал о полиции. Мотор заглох, и свет пригас до ничто. Он услышал, как хлопнули дверцы, сел на шконке. «Что такое?» — спросила она. «Не знаю». Шаги по мосткам, стук в дверь. «Кто там?» — спросил Сатри. «Это я!» «Кто?» «Я, Леонард!» «Матерь Божья!» — произнес Сатри. «Кто это?» — спросила девушка. Сатри встал со шконки и нашарил штаны, натянул их и подошел к столу и открутил повыше фитиль под ламповым стеклом. Девушка села в постели, прикрыв руками грудь. «Кто там?» — спросила она. Она натягивала на себя простыню. Сатри открыл дверь. Леонард не соврал. Там и впрямь был он. Глаза огромные и искренние. Говорил он возбужденным шепотом. «Он у меня!» — сказал он. «Что у тебя?» «Он! В багажнике!» Сатри попробовал захлопнуть дверь. «Ты мне чертову ногу сломаешь, Сат!» «Так убери ее из этой, блядь, двери!» «Послушай, Сат, я же сказал нет, черт бы тебя драл!» «Слишком поздно, Сат! У меня он вон там, говорю ж тебе!» «Ты чокнутый, Леонард, слышишь меня? «Я тебе заплачу, сад! Пошел вон! Иди к своим пидовым дружочкам, пусть они тебе помогают!» «Да их, мудни, ничего делать не заставишь! Слушай, старуха мне сказала, чтоб я тебе передал, что она тебя за это никогда не забудет, слышь?» «Скажи ему, чтоб язык тут не распускал!» — крикнула девушка. «Тут дамы! Вдруг он не в курсе?» «Это еще кто, нахуй?» — спросил Леонард. Сатри обмяк у косяка. Лампа на столе чадила, и он отклеился от двери и поправил фитилек. «Сукин ты сын!» — сказал он. Леонард вошел и захлопнул за собой дверь и оперся на нее. От него чудно пахло. «Фу!» — сказал он. «Я боялся, тебя дома не застану!» «Ей-богу, жаль, что застал!» — сказал Сатри. Он оттолкнул назад стул и устало рухнул на него у стола. «Почему ты не сказал мне, что тут еще кто-то?» — сказал Леонард. Он дружелюбно кивнул девушке на койке. «Здоров!» — сказал он. «Чего б тебе просто не уйти?» — сказал Сатри. «Послушай, выйдем наружу, где можно поговорить». «Нет». Он нетерпеливо взглянул на девушку. «Тут нам разговаривать нельзя», — сипло прошептал он. «Я хочу домой», — сказала девушка. Сатри уткнулся головой в стол. Леонард подергал его за локоть. «Сат!» — сказал он. «Эй, Сат!» Он встал и взял башмаки и надел их. Натянул рубашку. «Ты куда это?» — пожелала узнать девушка. «Сейчас вернусь». «Я хочу домой». «Подожди минутку, хорошо?» Они спустились по сходням и вышли в бурьян. И Сатри сел. Ночь стояла теплая, и город за ними, нарисованный на тьме своей неоновой геометрией, казался от чего-то истинней, нежели то обличие, какое носил он днем. Огоньки на дальнем краю реки стояли перевоплощенными в воде, словно факелы, необъяснимо мерцающие под самой поверхностью. «Леонард!» «Ага, Сат!» «Сядь!» Тот сел. «Нам лучше приступить», — сказал он. «Леонард, у тебя правда в багажнике машины вон там, твой отец?» «Черт, Сат, ты ж не думаешь, будто я шутки шутить про такое стану, правда?» Сатри печально покачал головой. Он пошарил вокруг и вырвал горсть сорной травы и снова выпустил ее из руки. Немного погодя спросил. «Чья это машина?» «Чья машина?» «Да». «Не знаю». «Черт, Сат, да никакой же разницы, чья это машина!» «Машина в угоне». «Ну, бля, я ж не продавать ее собираюсь или еще чего. Просто позаимствовал, вот и все». «Черт, Сат, да они получат свою машину обратно. Никакого кипиша насчет этой ебаной машины не будет». «Ясно». «Не о чем волноваться». «Нет, конечно, не о чем». Они посидели молча. Леонард тягостно поерзал. Немного погодя, он спросил. «Ты готов?» «Я готов». «Ага». «Нет, я не готов». «Ну, послушай, Сат, я, блядь, еще как не готов. Ну, раньше оно меж тем не становится». «Я никогда не буду готов». «Мы ж не можем бросить его в этой чертовой машине. Сам понимаешь, Сат». «Понимаю». «Ну, какого черта?» «Ты чокнутый ублюдок, почему я?» «У тебя...» «Лодка, я знаю, Матерь Божья!» «Гиена, клятая, Сат, я уже все худшее сделал! Достал машину и цепи, и все это! Никакого времени не займет!» Но Сатри встал из бурьяна. «Просто не говори больше ни слова», — сказал он. «Молчи, и все!» «А с ней как?» «Садись в машину и езжай вон за то дерево. Там пристань. Я подгоню лодку». Когда он вернулся, она уже оделась. «Хочу домой», — сказала она, — «и я серьезно». Сатри взял со стола лампу. «Подожди меня или иди пешком», — сказал он. «Все зависит только от тебя». «Я не знаю, где я», — капризно отозвалась она. «В этом я просто уверен», — сказал Сатри. «И ты не одна такая». «Ты же не бросишь меня тут, в темноте», — окликнула его она. Но Сатри уже ушел. Сел в ялик и догреб до пристани и причалил к ней бортом. Когда они подняли крышку багажника, оттуда хлынула мерзкая вонь. Он отшагнул назад, давясь. «Боже правый!» — сказал он. Скверно, э?» «Скверно?» — Сатри посмотрел на звезды. «Жуть чего ни мне и нюхать не приходилось. Это самая главная причина, почему нам нужно было его из дома убрать». «Господи, вот же ты больная сволочь! Ну, подсоби мне с ним!» «Минуточку!» Сатри стянул хлопчатобумажную майку, что на нем была, и обмотал ею нижнюю часть головы. «Ладно», — сказал Леонард. Отец Леонарда был обернут в те простыни, на которых и умер месяцами раньше. Леонард выкладывал колесные ободья и горку цепи. Он ухватил тело и частично выволок его из багажника. Сатри держал лампу. «Зацепи его там за ноги, Сат, а я за руки возьмусь». «Как ты его туда вообще засунул?» «Что?» Сатри высвободил рот из-под майки. «Как ты его туда засунул, говорю?» «Это мы вместе со старухой сделали. Он не такой уж и тяжелый». Сатри уцепился за конечности под простыней с тошнотным омерзением. Они вытащили тело, и оно шмякнулось на землю с отвратительной мягкостью. Отец Леонардо лежал, как мертвый клановец. При свете лампы на голой земле они видели странные бурые пятна, сочившиеся сквозь простыни. Сатри отвернулся и отошел немного посидеть на берегу. Останки они стащили в ялик, и Сатри встал на транец и втащил все на борт, пучеголово под тонкой майкой, прижав это к голой груди. Леонард тянул сзади с лампой, цепи позвякивали. Выгребли они ниже по реке, подальше. Леонард твердил: «Черт, Сат, да любое место годится!» А Сатри греб дальше. Выглядели они, как старые браконьеры с летучей мышью. Лица — желтые маски в ночи. Труп размякший лежал на днище ялика. Лампа стояла на кормовом сиденье с ее тонким носиком насекомых, пойманных светом от нее. Влажный взмах весел, бусины воды сбегают по нижним лопастям, словно жидкое стекло. И ямочки от ударов весел расходятся петлями сквозь городские огни. Там, где лежат закрепленные, среди теней звезд и галактик поглубже, прочно на безмолвной реке. Спустившись сразу за железнодорожный мост, Сатри потабанил. Леонард принялся обертывать отца в цепи, закреплял их замками из грошовой лавки, пропускал цепи через центральное отверстие в ободьях. Одна стариковская нога вывернулась на днище ялика, и Сатри видел испачканную фланелевую пижаму, что на нем была. «Думаю, хватит, Сат», — сказал Леонард. «Думаешь, хватит?» «Ага! Бля, да это его жопу стащит на самое дно, как на ебаной ракете!» «Ты что-нибудь говорить будешь?» «Что буду?» «Говорить, хоть что-нибудь!» Леонард как-то нервно чуть ухмыльнулся. «Что-нибудь говорить?» «Что, нет? То есть ты даже не собираешься похоронить собственного отца вообще безо всего?» «Я его не хороню!» «Черта с два не хоронишь! Я его просто в реку спускаю!» «То же самое. То же самое, что в море хоронить». «Ну, черт бы драл, Сатри!» «Ну?» «Этот сукин сын в церковь ни разу в жизни не зашел». «Тем паче». «Но я ж не знаю никакой чертовой службы или еще чего-то. Бля, сам скажи». «Я только католические слова знаю». «Католические?» «Католические». Леонард осмотрел своего обернутого отца в цепях на днище ялика. «Католиком он точно не был. А как насчет той части, что идет по долине смерти? Ты оттуда что-нибудь знаешь?» Сатри встал в ялике. Река вокруг них была черна и спокойна, а мостовые огни жестки там, где лежали они выше по реке, на воде. «Подсоби-ка мне с ним!» Леонард поднял взгляд, одна сторона его мягко освещалась лампой у локтя. Тень его в ночи огромна. Он нагнулся и взялся за труп, и вместе они подняли его. Положили поперек банки, одна нога уже свисала за борт в реку, как будто старику не терпелось. Сатри уперся в эту штуку ногой и пихнул. Раздался тупой всплеск, и белые простыни вспыхнули при свете лампы, и все исчезло. Леонард снова сел на корму ялика. «Фу!» — сказал он. Сатри вымыл в реке руки и вытер их о штаны, и вновь взялся за весла. Леонард пытался завязать с ним беседы на несколько тем, пока они плыли обратно вверх по реке. Но Сатри на веслах не произнес ни слова. Сатри, пьяный, с пьяной тщательностью преодолевал широкие каменные ступени церкви непорочного зачатия. Достоинства безупречного рождения от него не ускользали. Нет, от него-то уж точно. У самого шпиля в темноте плыл рог луны. На улице снаружи колыхался пьянчуга постарше, колотясь на ходу об стену, как механическая утка в ярмарочном тире. Сатри вошел на паперть и помедлил у бетонной морской раковины, полной священных вод. Постоял в открытых дверях, вступил внутрь. Прошел он по длинному проходу, застеленному линолеумом, причем с тчанием, ни разу не пошатнулся. В воздухе висело затхлое послевкусие благовоний. Тысячу часов или даже больше провел он в этой унылой часовне. Вот что. Мнимый алтарник, не раскаявшийся мечтатель. Перед сей скинией, где лежит и спит в своей золотой чаше сам мудрый высший Господь. Он протиснулся в самый первый ряд и сел на церковную скамью. У колена его на спинке латунный зажимчик на пружине для цепляния шляпных полей. Карманчик с литературой в нем. Длинные, обитые кожей лавки для коленопреклонений под ногами, где по ночам собираются целые ряды геморроидальных карликов. Он огляделся. За алтарными вратами три чрезмерно пестрых алтаря высились будто готические свадебные торты из резного мрамора. С лиственными орнаментами и горгульями шпили в глазури из восходящих рядов мраморных розеток. Вот болезненный гипсовый Христос мучается под своим колючим венцом. Пробитые ладони и расколотый живот, там под голыми ребрами ясногубая рана от копья. Его впавшие ляжки нетуго перепоясаны, стопы скрещены и закреплены одним гвоздем. Слева его мать. Матерь Алхимия в небесно-синих одеяниях, она попирает землю щербатыми и голыми ногами. Перед нею на алтаре трепыхаются два язычка пламени в виноцветных лампионах. В искусстве скульптора всегда остается нечто недосказанное, нечто дожидается. Эта скульптура сгинет. Это царство страха и праха. Как дитя, сидевшее в этих тех же самых костях столько черных пятниц в страхе перед своими грехами. Кишащее пороками дитя, сердце гнилое от страха. Прислушиваясь к выстрелу скользящей шторки в исповедальне, дожидаясь своей очереди. Свет пронзен, свет падал от лоскутного и освинцованного стекла витражей в западной стене, свет без пылинок в нем и косой, винные цвета, розовый пурпур, выщелоченный кобальт, киноварь и нежный лимонный. Витражные святые лежали разломанные в своих панелях света среди рядов церковных скамей, и в послеполуденном покое лета запах старого лака и далекие крики детей на игровой площадке. В воспоминаниях о майских крестных ходах священник в черной камелавке поднимается со складного кресла из резного дуба, дабы прошаркать тяжкими ногами по проходу в сопровождении своих быдловатых и прыщавых сопляков. На цепях покачивается кадила, цокает взад и вперед, в вершине каждой дуги выкашливая быстрый клуб дыма. Священник макает крапила в золотое ведерко, машет им влево и вправо святой водой по прихожанам. Они выходят в дверь, где стоят, склонившись, две монашки-судомойки в замурзанных облачениях. Дальше следует отряд маленьких христиан в белых подогнанных рясах. Несут свечи, поют. Корнелиус поджег волосы Дэнни Йика. Едкая вонь. Вокруг мальчуковой головы хлопочет руками монашка Дракула. У основания черепа лоскут почернелой щетины. Мальчишки хохочут. Девчонки в белых вуалях, белых лакированных туфлях с ремешочками прыскают в розы, которые держат стиснутыми в молитве руками. Маленькие призраки поддельного благочестия. У подножья лестницы падает в обморок бледная дитятка. Ее роза лежит, зачахшая на камне. Кое-кто поймал подсказку и падают теперь вокруг нее. Лежат на мостовой, словно клочья тающего снега. Вокруг этих траченных суетится публика, обмахивая их сложенными экземплярами воскресного вестника. Или холодные утра на рыночном обеде, отслужив раннюю мессу с Джейбаном. Кофе у стойки, густой дух жарящихся мозгов с яичницей. Старики в дымных пальто и разбитых сапогах сгорбились над тарелками. Под пластмассовым пирожным колпаком дохлый таракан. Запрещенные жизни и рок уготован. Тень рока в дымном кадиле. Слабый скрип дверцы скинии, безвкусный хлеб и в углу опустошение последних капель вина из графинчика и подсчет денег в кассе. Этот поход в мир людей, богатых жизненной силой. Эти воцерковленные поневоле черпают сливки себе в чашки и смотрят на зарю в городе, наслаждаясь отдохновением от своих облаченных в черное смотрителей с их опрятными сапожками, их очками, смертисмрадом темного и полуопаленного муслина, в какой наряжены, мрачных и неутомимых в своем ортопедическом морализаторстве, сыплющих по басенками о грехе и смертях без покаяния, и видениях ада, и байках о левитации и одержимости, и догмах о проклятии семитам за то, что приколотили утешителя». Через 8 лет кое-кто из подопечных смог худо-бедно читать и писать. И на этом все. Сатри взглянул на потолок, где на потрескавшейся штукатурке кренилось патриархальное божество в одеждах и при бороде. В сопровождении гроз, жирных младенцев с голубиными крылышками, растущими из их лопаточных костей. Он опустил голову на грудь. Заснул. Его мягко потормошил священник. Он поднял взгляд на пресное надушенное лицо. «Вы ждали исповеди?» «Нет». Священник взглянул на него. «Я вас знаю?» — спросил он. Сатри положил руку на спинку скамьи перед собой. Вдоль алтарных перил шла старуха с тряпкой для пыли. Он с трудом поднялся на ноги. «Нет», — ответил он. «Вы меня не знаете». Священник отступил назад, оглядывая его одежду, его заляпанные рыбой башмаки. «Я просто уснул на минутку. Я отдыхал». Священник чуть улыбнулся, легко тронутый неодобрением, порицание смягчено. «Дом Божий не вполне предназначен для того, чтобы в нем подремать», — сказал он. «Это не Божий дом». «Прошу прощения». «Это не Божий дом». «Вот как!» Сатри неопределенно махнул рукой и обогнул священника и двинулся прочь по проходу. Священник проводил его взглядом. Он печально улыбнулся, но улыбнулся, тем не менее. Тряпичник, с трудом ворочавшийся под курганом смердящего постельного белья, в котором погреб себя для тепла, походил на растаявшую свечу. Он сел под клобуком, хмурясь наружу новому дню. Его шелковистые бакенбарды обвивало стоялым сквозняком, и от него, как жар от летней дороги, исходили слабые миазмы. Вот он заковылял в драном своем исподнем, подрагивая увядшими и рахитичными лядвиями, собирая в одну руку одежду и вороша кипы бумаги в поисках сухой, от которой можно развести огонь. Шум утренних машин по мосту бился в его пещере с тупыми отзвуками сна, и тряпичнику хотелось бы души помудрее, чем у него, чтобы читать в их нескончаемом накате предвестие того, что грядет, призрак механического всепроникновения и всемирной напасти. По речной тропе прошли 2 рыболова, туманные фигуры, перемещавшиеся безмолвно. Если не считать хрупкого потрескивания их удочек, вскинули руки к нему туда, где он стоял, растопырив ладони над тонкой и безжарой струйкой дыма. Тухлый земной запах голой грязи под мостом, насыщенной утренней влагой, река протекала дымно и безмолвно, а над головой, в арках моста, бессмысленный и случайный переполох голубей, вылетающих навстречу дню. Он бурчал и разминал руки над огнем. Сходил с чайником к реке и зачерпнул воды, и с полным вернулся. Дымка сбегала с реки язычками и лакающими завихрениями, и где-то за восточной хмарью таилась надежда на солнечный свет. С отчаянием прошел он по садкам больного города, таща за собой свою тележку из дров, с таким звуком, будто у тех бессветных коридоров урчало в кишках. В брюхе железного мусорного бака, такого большого, что в нем могла бы разместиться компания за покерным столиком, он все утро разбирал сувениры. Гарантированно возмещаемые бутылки, выброшенные праздными богачами — подлежат обмену по 2 цента штука. Газеты для пакетирования, бесполезные кости, дохлая крыса, сломанная метла, деталь чернильницы, бок гангренозной грудинки, кишевшей прыгунами, обломки фруктового ящика, который его глаза рассматривали как растопку, подлежащую извлечению, продаже. Проехавший грузовик приглушил шаги кухонного помогайки из гигиенического обеда. Старик ощутил, как дверца над ним затмилась, и взглянул наверх полными ужаса глазами и узрел круглое устье опрокидываемого помойного ведра. Он отскочил назад, маша руками, и его опрокинул сделавший оверкиль ящик. Полный подол латука, да черствый хлеб. Ничего хуже. Жестянка загрохотала и залязгала. Вдали ей ответил трамвай. Старик возник в дверце мусорного бака, словно некий чудной выходец с того света, что восстает в бездымной атоносии из отходов, дабы прокаркать волну горьких проклятий миру. Но кухонный мальчишка даже не обернулся. «Я по этой реке спускался осенью 901-го с ярмаркой. Не спрашивай, зачем. 2 года с ними ездил». «Видал, как уличные проповедники сходили с маршрута в начале лета и зазывали да заманивали так, что только держись, а осенью опять пускались проповедовать. Ехали мы в Теллахасси, Флорида. С реки в Четтануге сошла шатя лесорубов. С нами зашли в городок и напились. Нам их всем поездом ждать пришлось. Они взяли и примотали паровоз к рельсам чокерными цепями». Мы оттуда так и не уехали аж до 5 утра. 2 товарных вагона ярмарочного барахла у нас было. Видали, как парня повесили в Риме, Джорджия. Стоял он там на рессорном фургоне и говорил им, что пускай все к черту идут, не его это рук дело. Они фургон из-под него выкатили. Он и почернел весь в лице, как негритос. Сатри улыбнулся. «Это там ты чревовещательству научился?» «Где это?» «На ярмарке». «Нет». «Ясно», — сказал Сатри. «Повидал я всяких странностей в свое время. Видал тот циклон, что через здешние места шел, а там, где спускался в реку, вымакивал ее досуха. Видать, было грязь и камни на дне голые, да рыба валялась. Подбирал дома у народа и снова их ставил там, где они и жить-то не собирались». «Было так, что почтовые адреса ноксвиллские выпадали на улице Ринголда, Джорджия. Видал я все, что хотел видать, и знаю все, что хотел знать. Я просто смерти дожидаюсь». «Она тебя может услышать», — сказал Сатри. «Вот бы и услышала», — сказал тряпичник. Зыркнул на ту сторону через реку покрасневшими глазами, на городок, в котором оседали сумерки. Как будто смерть могла прятаться в тех краях. «Никто не хочет умирать». «Жопа!» — произнес тряпичник. «Вот он, тот, кому жить уже тошно!» «Ты б отдал все, что у тебя есть». Тряпичник с подозрением воззрился на него, но не улыбнулся. «Недолго уже», — сказал он. «Дни старика, часы». «И что тогда?» «Когда?» «После того, как помрешь». «Ничего не будет. Помер». «Ты ж мне когда-то говорил, что в Бога веруешь». Старик махнул рукой. «Может быть», — сказал он. «У меня нет причин думать, будто он верит в меня. Ох, хотел бы я на него хоть одним глазком взглянуть, кабы смог». «Что б ты ему сказал?» «Ну, я б ему, наверное, просто выложил. Я б сказал, минуточку, ты просто погоди минуточку, прежде чем мною займешься. Пока ты больше ничего не сказал, я бы хотел одно знать». И он бы мне ответил, «И что это?» И вот тогда я у него возьму и спрошу, «Ты зачем меня вообще тут в эти кости играть втянул? Я ничего в них сообразить так и не смог». Сатри улыбнулся. «И что, по-твоему, он ответит?» Тряпичник сплюнул и вытер рот. «Да не верю я, что он сможет ответить на такое», — сказал он. «Не верю я, что там вообще ответ есть». Летом своего 2-го года в городе Хэрогейт принялся рыть тоннель к подземным склепам, где хранилось городское богатство. Днем в темноте каплющих пещер, каменных кишках, на которых зиждился сам город, держа перед собой фонарь, троглодит кровавого окраса сутулился и бормотал по зловонным коридорам, прикидывая векторы по спертому скаутскому компасу, что бессмысленно вращался всей нижней области, столь беременной пластом и жилой. Выходил после своих дневных трудов, весь намыленный серой пастой, коя при соприкосновении с наружным воздухом начинала вулканизироваться и отслаиваться, оставляя на коже его и одежде тусклый гипс глинистой пыли, так что выглядел он чем-то копченым. Глаза оторочены манжетками сажи, красные ободки натерты, как раны. Лето было в полном разгаре, а ночи стояли жаркие. В темноте под виадуком лежать было, как в теплом сиропе, в неумолчном нытье комарни и ночной мошкары. Поднимаясь однажды утром по улице Хенли, он с изумлением увидел грузовик, провалившийся сквозь мостовую, а сел на громадную пластину из потрескавшегося асфальта в футах в пяти ниже уклона. А вокруг собралось кольцо зевак, и водитель выбирался из этой ямы, матерясь и хохоча. «Небось, как только парняга туда спустится, он может двинуть, куда ему не взбредет, под землей. Правда же?» «Не знаю, Джин. Там внизу пещер много. За длинную веревку Сатри вытягивал со дна реки проволочный садок для мальков. Качнул его, каплющий к поручням, и открыл верх, и вынул оттуда два пива, а потом опустил клетку обратно. Откупорил пиво и одно протянул Хэррогейту и снова откинулся на переборку плавучего дома. «Чертов грузач, типа, рухнул так, что с глаз долой!» «Я видел. А если целый клятый дом возьмет и провалится?» «А если 2-3 дома?» «А если весь квартал?» Хэррогейт размахивал бутылкой. «Черт бы драл!» — сказал он. «А кабы целый город, блядь, просел!» «Вот это по-нашему», — сказал Сатри. Ночами он сидел при свете своих красных дорожных фонарей, а в ручейном овраге цвела жимолость. Корпел над устарелыми городскими планами, вырисовывал маршрут на бумаге, исчерченный непостижимыми рунами, странными знаками на корточках, тролль вишневого цвета или без картограф в адском свете, наносящий на карту продвижение душ в исподней тьме. Когда Сатри поднялся по тропке через бурьян, кошка городского мыша встала и потянулась, и ушла в другую сторону. Хэррогейт оторвался от работы. «Как движется?» — спросил Сатри. «Эй, Сат, заходи!» Он подошел не без некоторой опаски. Здесь пышным цветом цвели бесчинства. Хэррогейт уже подтаскивал по глине старый стул и смахивал с него пыль, чтобы Сатри сел. Сатри склонился над планами, разложенными на яблочном ящике. «Как смотрится?» — спросил Хэррогейт. «Как что смотрится?» «Мое тут предприятие!» Одной рукой он обвел карты. Сатри взглянул сверху на худое розовое лицо, зубы розовые и черные в красном свете. Покачал головой и сел на стул и закинул ногу на ногу. Хэррогейт взял со стола один план и рассматривал его. «Мне никак не узнать, до какой глубины я спустился», — сказал он. «Тебе никак не узнать, до чего ты чокнутый. Мне помощь тут понадобится». «Тебе она точно не повредит». «Мне надо, чтобы кто-нибудь простукивал или как-то. Где, как они думают, я?» «Где, как они думают, ты?» «Ага». Сатри прикрыл глаза. Сощипнул себе переносицу и медленно покачал головой. Хэррогейт снова склонился к работе. Пристраивает пластмассовый транспортир, язык высунут из уголка рта, заново изобретая планиметрию. В скорости Сатри поймал себя на том, что заглядывает городскому мышу через плечо. Когда вернулась кошка, он уже и сам сидел на ящичке, вычерчивая углы, формулы, а личико уголовника-подмастерья кивало у его локтя. В сырых и альвеолярных глубинах под городом он зондировал фонариком, который спер, визируя направление от камня к камню, по которым прикидывать путь, и при помощи своего сбрендившего компаса исправляя накопившиеся ошибки. По старым кавернам, где сверху сочилась вода графитного цвета или кисельные стоки канализации, через область пробитых трубопроводов и старых глиняных стоков и в темное каменное чрево, насаженная на составную сточную трубу. Повсюду капала жидкость, что-то пошло наперекосяк в земных органах, для которых это размеренное кровотечение отмеряло постоянно избегаемый злой рок. Однажды днем он вошел в обширный склеп, где от пола до купола и слегка кренясь стояла тонкая струя холодного белого света. Харрогейт отпрянул. Над головой раздалось царапанье, вниз слетела грязь. Малый очерк света на каменном полу запятнала тень и сгинула. Он опасливо продвинулся вперед. Лучом фонарика рассек столбик и посмотрел, как тот снова сплетается воедино. То был всего лишь свет. Прохладное дуло его стояло без единой пылинки в темноте, словно фосфорицирующая веревка, натянутая в черноте морских глубин. Он покачал его на ладони. Сквозь дырочку в крыше ему было видно небо. Харрогейт поднялся по выбоинам и карнизам, фонарик в зубах. Цепляясь ногтями за шов в камне, повис и выглянул сторожким глазом. Против бездонной синевы шевелился набрызг сосновой хвои. Пробежала ящерка, птичка. Он прислушался. За гулом насекомых и шумом ветра ему показалось, что он слышит дальнее движение транспорта, но он не был уверен. Снова слез на пол склепа и присел там на корточки, постукивая пальцами по коленке, а столбик света завершался у него на макушке, не принося ни очевидной боли, ни силы вдохновения. Он развернул из кармана отсыревшую и дочерно извозюканную пальцами карту города, на которой цветным карандашом бакалейщика наносил области, определенные исчислением пути, исправлял уклоны, помечал расстояние. Свет он держал у себя над головой и пальцем прижал отметку. «Бля, без понятия, где я?» — сказал он молчанию. «Где я?» — отозвалось тихое каменное эхо. Он сложил карту и встал, рассмотрел бледный тонкий щуп из наружного мира и, наконец, взобрался наверх опять и заткнул дырку свернутой картой. Снаружи он ее так и не нашел. Пробродив по окрестности несколько дней, вернулся и выдернул карту. С собой он принес промасленных тряпок, стащенных из бочки у заправки на улице Хенли, и поджег их в этой камере, а сам вышел. Весь день искал он по краю города и у реки, и повсюду, где можно было увидеть или понадеяться увидеть сосну. Он уже начал подозревать какое-то смещение и измерение в этих спусках в преисподнюю, некое необъяснимое несоответствие между верхом и низом. Он уничтожил свои схемы и начал сызнова. В тот год была саранча. Она выла в зеленых деревьях, как пантеры, барахталась падшими сотнями на лице реки. Падала безжизненно и обессиленно от гистоплазмоза. В бессветных глубях он боялся огромных крыс, скосозубых и голых хвостом, пауков волосатых или нагих, или с легким пушком, или частично лысых, веревкообразных рептилий, их клыков, их языков-камертонов, их бесчисленной экономии замысла. Летучие мыши висели кистями, словно грозди темных и мохнатых плодов, а непрекращающаяся капель воды отдавалась повсюду сквозь пещерную тьму, как тусклые перезвоны. В лужицах лежали саламандры, холодные и простертые, и бездвижные, будто терракотовые статуэтки. Спички, которыми он время от времени чиркал проверить воздух, горели ацетиленовой синевой, и он наблюдал, как пламя сползало по спичечному стебельку и гасло, и тьма обволакивала его своим капюшоном едва ли неслышимо. Сидел, держа большой палец на кнопке фонарика, и слушал, пока в горле у него не подымался ужас. И после этого он жал на кнопку и вновь создавал мерзостную базилику, в которой сидел. Арки со сгустками летучих мышей, высокие бесформенные завитки известняка, откуда капала пакость. Серые стоки просачивались с испода города, и из какой-то мрачной слизи, тихонько сочившейся в темноте, образовывались натеки. Харрогейт шагал от лужи к луже, синей слякоти в тоннеле, где свет его фонарика отыскивал следы человечьей работы. Несколько старых крепей, почернелых от гнили, бадья, кость. Он повертел кость в руке, осматривая крохотные фаски, оставленные мышиными зубками, червоточины резьбы, бурые и коралловые канавки кости, из которой вынут мозг. Внутри лежала гладкая многоножка. Со стуком он выронил кость на камень. Многоножка удрала, как поезд. Он вновь подобрал кость и оглядел ее, приложил к различным частям своего тела, прикидывая размер. «Чтоб меня!» — тихонько произнес он. «Тут кого-то убили!» Он загрузил ее в набедренный карман и двинулся дальше. Свет в одной руке, а гвоздодер в другой. Проход сужался, сворачивал. Область старых крепей, раскрыжованных мелом, досок, настеленных поверх влажной красной глины на полу пещеры. Его остановила деревянная стена, против которой коридор заканчивался четко и глухо. Харрогейт осмотрел эту баррикаду с фонариком и изучил влажный каменный потолок и стены. Гвоздодером подковырнул кус мяклой древесины, пока не удалось приподнять доску. Он взялся за нее обеими руками, выронив молоток, а фонарик держа под мышкой. Тот освещал случайные места у него над головой. Доска подалась с постепенной упругостью и упала к его ногам. Он направил туда фонарик. За досками была стена сплошного бетона. Узловатая текстура и отметины циркулярной пилы — накладки. Вильчатый конец гвоздодера он подвел под следующую доску и поддел ее, и отодрал. Молотком пошел простукивать эту преграду, прислушиваясь. Стук разнесся по камере и вернулся. Он сел на кучу шлака и поразмыслил, что делать. И замуровывали тут или замуровывались. Молотком он постукал по пустому резиновому носку своей громадной подкрадули. Немного погодя, поднял голову. «Динамит!» — сказал он. В те разы, когда Сатри его теперь навещал, он оказывался все глубже в своих замыслах, хмурился над схемами, сочиняя кампании по поимке тех призраков, коими был одержим. «Как успехи?» — спросил он. «Нормально». «Ты уже вломился в банковское хранилище?» «Не-а, но подойди, глянь». Харрогейт встал от стола и ушел вглубь, карком потемнее, к своему маленькому бетонному бункеру. Поманил одним пальцем. «Что такое?» «Иди, глянь!» Сатри подошел и заглянул. «Глянь-ка сюда!» — сказал городской мышь. «Что это?» Сатри опустился на колени, сунулся в темноту и нащупал там деревянный ящик, в котором лежали холодные навощенные штуковины, вроде свечей. Он поднял одну и повернул к свету. «Джин, ты спятил!» «Это настоящая срань тут! Корешок мой, с этим выйдет так, как не выйдет с понюшкой Брутона!» «Ты не сможешь это подорвать, у тебя нет детонатора!» «Я могу это подорвать патроном от дробовика!» «Сомневаюсь!» «Держи ухо у земли!» «Джин, ты с этой дрянью сам подорвешься!» «Ты ж вроде сказал, что я не смогу это подорвать!» Сатри печально покачал головой. Жаркие летние ночи вдоль реки, и пьянство, и байки о жестокостях. Шаги в глухой ночи, полые, как стук копыт по доскам крыльца хибары, в которой Сатри лежал молча, сопя в темноте. Он услышал, как произнесли его имя. Он зажег лампу и поднял ее, чтобы разглядеть у окна старьевщика, как пьяного взломщика. Встал со шконки впустить его, провел его, когда тот шел по палубе качким шагом, словно в каютке этой странный и полуночный урок танца. Старьевщик сел, поднял взгляд. «Ты спал?» «Нет». Он широченно кивнул, голова поднялась и упала на фут или даже больше. «Так и думал, что нет. Я же знаю, ты ночная сова. Покурить есть, а? У меня кончились». «У меня нету». Старьевщик обхлопывал себе карманы. «Ты ж не за сигареты сюда столько шел, правда?» «Нет». «А дымная гора закрыта?» «Не знаю. У тебя чутка выпить нигде не припрятано, а?» «Может, где и есть пиво полутеплое. Хочешь такого?» «Лучше, чем в глаз палкой тыкать». Сатри встал и вышел, и выудил садок, и достал из него пиво. Внес в каютку и взял открывашку, и откупорил пиво, и протянул старьевщику. Харви подкрался к бутылке, уваливающейся рукой, и схватил ее, моргнул и выпил. «Ты где это в такую грязь влез?» Он взглянул на себя. Похоже, на нем были краги, все заляпанные грязью, как и он сам до колен. «Я завяз», — сказал он. Никогда ж не искал, где ты живешь в таких потемках. Вот и грюкнулся в ебаную...» Он умолк, чтобы рыгнуть. «Ебаную реку!» «Хочешь, я тебя назад на лодке отвезу?» Харви отхлебнул из бутылки и мутно возрился на Сатри. Лицо у него было очень белое, а морщинистые мешки под глазами выглядели прозрачными. «Иду дубью да повидать», — сказал он. «Никчемный он, сукин сын!» «Не надо его видать в такой час ночи. Давай-ка я тебя лучше домой отвезу». Старьевщик сварливо затряс головой. «Повидать моего никчемного братца-засранца!» «Пойдешь по мосту, так тебя легавые заметут». «Не замелишь, когда сюда шел!» «Погодил бы до завтра». Харви держал бутылку руками между колен. «Я себе чертов пистолет раздобуду», — сказал он, кивая. «Пистолет?» «Ну да, к черту!» «Хочешь в брата своего стрелять?» «Блядь, нет! В это чертово варье!» «Что, у тебя на участке?» «Ну да, к черту!» «Эй, да это ж просто детвора!» «Ебаное варье они! Прут все, до чего дотянутся!» «А чего ты их просто не отгонишь?» «Да теперь-то уж и пристрелить можно, пока не выросли!» Он отпил еще пиво и вытер рот ладонью. «Как девчонки совсем», — сказал он. «Вырастают, и как только 13-14 им, так собираются вскалькером и давай вдувать всем в городе. Вот тебе и бляди. Пускай и молоденькие совсем. Все блядово когда-то молодым бывало, как и все варье. Не станешь же ждать, пока состаришься, чтоб жопой своей торговать направо и налево, да и чтобы красть. Срезать их!» Он умолк. «Срезать на корню!» «А чего ты себе сторожевую собаку не заведешь?» «У меня такая уже была!» «Что же с ней стало?» «Не знаю! Сперли, видать!» «Давай-ка я тебя лучше через реку перевезу!» «Можешь завести меня вверх по гусиному ручью, если так хочется!» Он смотрел снизу вверх и оценивал Сатри в тусклом свете лампы, сощурив один глаз. «Тебе туда не надо!» «Хуй там не надо!» «Завтра с ним повидаешься». «Знаешь, что он у меня спросил?» «Что?» «Спросил, как это так бывает, что я всегда трезвый купить какую-нибудь развалюху, но слишком пьяный продать». «И?» «Что «и»?» «И какой ответ?» Старьевщик зыркнул миг на Сатри, а затем потряс пустой бутылкой. «У тебя другой такой же не найдется, а?» — спросил он. «Боюсь, на этом все». «Как тебе сдается, у старины Джоунза найдется выпить человеку в такой час?» «Мне сдается, у старины Джоунза найдется шишка, которую можно набить человеку на костлявую голову, если тот постучится к нему в дверь после того, как свет погасит. Кто-нибудь этого черномазого на днях точно порешит?» «Порешат, порешат». «А у Джимми Смита как?» «Джимми Смит тебя подстрелит». Старьевщик печально покачал головой истинной правде этих слов. Шатко поднялся, улыбнулся. «Что ж», — сказал он, — «может, у старины Дубиде найдется немножко выпить?» «Можешь тут остаться, если хочешь». Старьевщик отмахнулся. «Благодарю тебя», — ответил он. «Но лучше схожу все-таки выпивку поищу. Убежден, что немного выпить сейчас мне будет полезнее, чем примерно любое, что я не удумай». Сатри проводил его взглядом, пока он ковылял вниз по сходням в полосе желтого света. Его качнуло, он постоял на одной ноге, пошел дальше. Достигши берега, поднял руку. «Вернись!» — позвал его Сатри. Старьевщик вновь поднял руку и двинулся дальше. Аж две полных мили было по проспекту Блаунта до свалки его брата, и старьевщика несло дальше, под светом фонарей, сквозь плавучий мир жимолостного нектара и криков ночных птиц и дальних собак, тявкавших на свои швартовки. Он перебрался через деревянный мостик и мимо смутных очерков машин, стоявших перед жилым прицепом. «Добьяде!» Воды гусиного ручья журчали мимо автопокрышек и кузовных панелей в дальнейшей тьме свалки. «Выходи, старый пердун!» Он спотыкался между предметами их общей торговли. В этих сломанных повозках кровь черная и запекшаяся. Ботинок. «Добьяде! Выходи, черт бы тебя драл!» Он прекратил звать и уселся в грузовике, когда в прицепе зажегся свет. Открылась дверь, и свет пал на двор среди мешанины очертаний. И воздвигся, выглядывая наружу, Клиффорд. «Тебе чего надо?» — спросил он. «Надо добью, да!» Харви говорил сквозь спицы руля, на коем покоилась его голова. «Что?» — спросил Клиффорд. Он поднял голову. Клиффорд висел в белой паутине разбитого ветрового стекла. «Надо добью, да!» — сказал он. «Его тут нет!» «А где он?» «Его тут нет. Он теперь тут не живет». «Это же просто старый пьянчуга дядя Харви, не?» «Ты это сам сказал, не я». «Не, ты бы так и не сказал, самодовольный мешок говна». «Что?» «Я сказал, ты самодовольный мешок говна». Голова Клиффорда повернулась силуэтом в дверной раме, как будто он обратился сплюнуть. «Его тут нет, Харви, иди домой». «Его тут нет, Харви! Иди домой, Харви! А где он теперь живет?» «Ты туда не дойдешь, слишком далеко». «Об этом мне судить! Где он живет?» «Ты б зашел ко мне, я тебе чашку кофе налью». Харви потряс головой. «Ну ты что-то с чем-то», — сказал он. «Что?» «Я сказал, ты что-то с чем-то! Клиффорд, корешок мой старинный, ты точно что-то? Влить в него кофе! Клиффорд, ты своему старику благоволишь не самую малость, ты про это знал?» «Если кофе хочешь, я тебе заварю, а то иду спать». «Господи боже, Клиффорд, я ж тебя от сна отрываю, я б ни за что на свете не осмелился». Фигура, упроченная в дверях, шевельнулась. «Можешь в сарае заночевать, если хочешь. Я тебе ключ дам». «У тебя там выпить не найдется, а?» «Нет». «Тогда у тебя там нет такого, чего мне охота». Свет отступил по тропке. Затем исчез и в дверном оконце. Харви улыбнулся и откинулся назад в грузовике. «Клиффорд!» Собаки, до сих пор спавшие, проснулись с воем по всему ручью. «Клиффорд!» Свет вспыхнул снова, открылась дверь. «Что еще, черт бы тебя драл? Ты ж не спал, а? Мне завтра на работу, Харви. Некоторым из нас еще нужно себе на жизнь зарабатывать». «Он тебе нынче платит, Клиффорд? Или ты все еще за жилье вкалываешь?» «Платит». «Такой большой мальчик». «Если тебе больше ничего не нужно, я пошел спать». «Я тебе скажу, сколько я зарабатываю, если ты мне скажешь, что ты такое». «Ты ничего не зарабатываешь. Вот что ты зарабатываешь. Потому что ты не делаешь ничего, только валяешься пьяный». «Что ты такое? Что ты такое?» — бесцельно произнес Харви. «Тебе этого знать не надо». «Знать не надо! Знать не надо! У тебя точно там чутка выпить не найдется!» «Я ж тебе сказал, я б тебе кофе сварил, если хочешь!» «Дай-ка я тебе скажу про твой кофе, Клиффорд! Хочешь послушать про свой кофе?» Клиффорд про кофе слушать не хотел. Он снова захлопнул дверь, и свет у него погас. «Как насчет твоего папаши?» — позвал Харви. «Хочешь послушать про этого сукина вора? Хочешь послушать, как он собственного братца дочисто обобрал? Клиффорд!» Лежа на шконке с позаранку, Сатри в полудреме услышал тупое сотрясение где-то в городе. Открыл глаза и выглянул в оконце на бледневшие звезды, на редкую электрическую ювелирку мостовых огоньков, висевшую над рекой. Быть может, землетрясение, швы сдвигаются глубоко в земле, песок сыплется на мили вниз по слепым разломам в вечной тьме. Больше не повторялось, и через некоторое время он опять заснул. Возвращаясь вверх по реке, жарким полднем он держался южного берега и проплыл под мостом, и миновал лесозаготовительную компанию и упаковочный цех, и привязал ялик у подножья тропы, что вела к участку старьевщика и дороги за ним. Утром кратко пролился летний дождик, и его запах в прибрежных лесках подымался густой и парной, словно воздух в теплице. На узкой тропе он повстречался с гроздью почтительных черных. Те миновали его бочком, глаза бегали туда и сюда, будто у лошадей. Легкий перезвяк ведерок с наживкой, щетина удочек. Машины на участке у Харви лежали сгорбленные и черные на солнце, а от них в морщинистом воздухе поднимался зримый жар. Сатри прошел сквозь вонь молочая и масла и горячей жести к воротцам из кроватной рамы. Он его нашел без чувств и полусвисающим с драной армейской раскладушки. В хибарке пахло тавотом, толем и мерзостью. Сатри взял старьевщика за руку и локоть и втащил обратно на койку, услужливо, однако несколько не желая касаться его лепрозного тряпья. Харви повел побеленным глазом и бормотнул, и вновь откинулся навзничь. Сатри оглядел хижинку. Пол завален шестернями, полуосями, аккумуляторами. Кренятся колонны шин. Полный буфет колесных колпаков, словно причудливого столового серебра. Все гнутые или битые, крашеные или отштампованные гербами хамского нового мира. Он постоял в дверях и выглянул на участок старьевщика. Высокие шток розы возле утяжеленной калитки и цветущий щавель, и бегонии вдоль всех остатков забора. В углу участка купа подсолнухов, словно какая-то цветочная громадина в садике у ребенка. Сатри сел на шлакоблочные ступени. Цветы покачивались на ветру. Реки было не видать, но вверх по течению между деревьев шла баржа, словно громадный товарняк, беззвучно перемещавшийся по дну долины неведомым манером. На дальнем берегу — отсыпь битого мрамора, грубые очерки железа, ржавеющего на солнце. В сумраке хибары старьевщик застонал и перевернулся. Один из массы гнутых форм, выброшенных сюда рекой. Сатри повернулся и увидел, как рукой он отгоняет какого-то призрака. Жестом ужаса, на вроде полоумной любезности, мука его ничуть не менее подлинна. Сатри встал и прошел в калитку, и калитка легонько лязгнула, закрываясь за ним. Когда Хэрогейт дернул шнурок своего самодельного детонатора, одним пальцем он заткнул себе ухо. Взрывом его отнесло вверх по тоннелю на 20 шагов и треснуло о стену, где он посидел в темноте, а повсюду вокруг него стучали каменные обломки, и глаза его были огромны, супротив того невероятного шума, в каком он оказался. Затем его всосало обратно в тоннель, в воющем нахлыве воздуха. Одежда его счищалась, а шкура соскабливалась, пока он с визгом в ушах не оказался лежащим ниц в проходе. Не успел подняться, как оно вернулось и вновь подхватило его, и рвануло обратно по полу в тучи пыли и пепла и мусора, и бросило его истекать кровью, и полуголого, и полупридушенного, а он шарил, за чтоб уцепиться. «Больше не приходи!» — громко крикнул он в звенящий склеп. «Мне уже хватит!» Далеко позади, сквозь пробитую стену, до него доносились отзвуки взрыва, смещавшиеся сквозь каверну ряд за рядом до полного ничто. Он лежал очень тихо, избит и кровоточил, и весь онемел, и он заплакал. В голове у него звенело, и он полуоглох, однако слышал в жуткой тьме, как из обвони и щелочек возникают очертания. Черты заляпаны сжженной костью, с челюсти каплет. Он слышал, как кровь бежит по его телу, и слышал, как работают органы, наполняются и сжимаются легкие. По перелазам солнечного света пошли скакать малютки-девочки в цветастых платьишках, и направлялись они во тьму, куда и всякая душа стремится. К нему приближалась мягкая, почти что беззвучная масса, всасывала в себя камни, выискивала его. Он приподнялся и прислушался. Приближается по тоннелю. Что-то близится в ночи. Медлительное чудовище, освобожденное от неведомо каких веков каменной твердыни под городом. Дыхание его омыло гнилостной вонью. Он попробовал ползти, слепо возился среди камней в темноте. Начиная с ног, его окутала медленно надвигавшаяся стена отходов, прилив лавы из жидкого говна и мыльной гущи, и туалетной бумаги из пробитого канализационного коллектора —